Глава 20. Кьюфт. Как и большинство чемпионов, энергетические хирурги были легки на подъем. Поэтому с переносом клиники на удаленную планету проблем не возникло. Тем более, во время большой гонки гильдии обычно передвигались вглубь кластера вслед за главной армией. Если хотели заработать, конечно. В общем, никто не возражал против идеи покинуть насиженное место. Тем более, игла полностью изменила большую гонку. Сейчас дешевле было путешествовать одной большой толпой в центр кластера, чем налаживать сложную транспортную систему с центральными и периферийными мирами. Тактика изменилась. И теперь адепты не зачищали огромные секторы, строя сеть из защищенных планет, а шли в центр по кратчайшему пути. Образно говоря, собрали все силы в единый кулак, куда также входили гильдии. Узнав все это, Алекс велел мирам подыскать мобильную космическую базу, которую можно было перемещать от мира к миру. Такие уже выпускали. Вопрос был в цене. Но деньги у гильдии имелись. И база быстро нашлась. Причем относительно недорого. Прежние владельцы бросили ее на Араке, посчитав, что транспортировка обойдется в кругленькую сумму. Сама игла в данный момент состояла из 9 миров, начиная с Арака и заканчивая Мейланом. Вообще, активная фаза операции началась не так давно. Большую часть времени заняло переселение маяков на Арак. Однако с тех пор адепты ускорились и зачищали примерно один мир в неделю. Поэтому освободили так много планет. Впрочем, это было лишь началом долгой операции, и по расчетам Совета губернаторов, армия должна пройти как минимум 100 миров вглубь квазара. Лишь в этом случае у них появлялся шанс добраться до крупного средоточия, а также выстроить достаточно длинную дорожку из освобожденных миров. Дорожка была обязательным условием. Нельзя просто так долететь до центра и кого-нибудь там победить. Нет, надо было доказать Вселенной серьезность своих намерений, чтобы она позволила адептам выбраться из ловушки. Собственно, поэтому план и назывался «Игла». Очевидно, что никаких гарантий выбраться он не давал, но с чего-то надо было начинать. Причем игла должна быть сплошной, то есть мало было зачистить одну жемчужину и перейти к следующей. Требовалось уничтожить всех монстров на поверхности мира и в окрестностях. А между прочим, иногда эти окрестности включали в себя абсолютно все планеты, луны и даже астероиды очередной звездной системы. Или вообще звездные системы, где не было планет с жемчужинами, но имелись монстры, а сами системы располагались на пути иглы или находились достаточно близко к ней. Обойти их не было никакой возможности, так как двигаться можно было лишь от одного мира к другому и по кратчайшей траектории. Впрочем, обычно миры без жемчужин проблем не доставляли, и их даже не учитывали, благо народа хватало и все жаждали добычи. Но время на них уходило. И последнее. Мало было просто зачистить жемчужину. Необходимо, чтобы планета потом начала излучать устойчивость. Вообще, подошла бы любая другая сила, но устойчивость была самым надежным вариантом. Однако это требовало дополнительных ресурсов, для чего крупные школы сдавали часть добычи бесплатно в общий фонд, а крупные производственные гильдии также бесплатно переводили эту добычу в кровь. Ну и в конце школа закрепленной формы использовала получившиеся капли для обработки планеты. Да, кровь бесформенного позволяла удалять бесформенность и наполнять мир устойчивостью. Хотя этот подвиг могли проделать только мастера школы закрепленной формы. Порой расчет показывал, что освободить 100 миров при текущей скорости армия сможет примерно за 2 года. Однако с каждой зачищенной жемчужиной все больше чемпионов получали тела потенциала. Их грейд также увеличивался, пусть и не так быстро, как хотелось. Правда, развитию мог помочь хороший лоцман. За символическую плату, конечно. Но это был вариант не для всех. Так или иначе, армия должна была двигаться с ускорением, и Совет губернаторов рассчитывал закончить операцию меньше, чем за год. Но выпустит ли их Вселенная, никто не знал. Если не выпустит, адептам придется уничтожать другие средоточия. Все эти новости Алексу сообщила миром под конец дня вместе с некоторыми любопытными деталями от будущего нанимателя. Их разведчики, несколько хорошо экипированных защитников, сумели выбраться из жемчужины с новостями о ментатах. Надо сказать, новость ошарашила адептов. Ведь одно дело защищать подготовленную жемчужину, когда ментаты нападают снаружи, а другое — самим ломиться внутрь. А ведь там еще контролер имелся. Это ставило всю операцию под удар. Собственно, поэтому Наколос и отправился на Мейлан. Как военный лидер, он должен был присутствовать на месте событий. В конце концов, проблема ментатов Наколоса также касалась. При этом опыт прошлых больших гонок не сильно помогал, поскольку раньше ментаты так далеко от центра не встречались. Вот губернаторы и гадали, что им делать. Да, народу у них хватало, и они верили в победу. Но они также знали, что ментаты отправят сигнал дальше, и тогда зачистить последующие миры будет сложнее. А что если все последующие жемчужины будут наполнены квазисуществами? Тут впору было задуматься о долговременных планах. Возможно, Рак был не самой лучшей отправной точкой для иглы. Правда, некоторые конкуренты-союзники уже сообщили, что их иглы столкнулись с похожей проблемой. Стоило немного углубиться в квазар. В общем, менять Арак на другую планету особого смысла не имело. Очевидно, монстры мертвого кластера хорошо подготовились к большой гонке. «Поэтому я выбрала Альянс Хугор», — закончила миром. «Они получили первоочередное право на зачистку Мейлана, но пока не могут справиться». «А эликсиры дают?» — только и спросил Алекс. «Обещают посодействовать по результатам работы». «Тогда назначай встречу». Орбита Арака. Транспортный узел. «Как только я здесь закончу, сам отправлюсь на Мейлан», — пообещал Рентген. Главный мастер гильдии Троп решил лично проводить черного хирурга и сейчас висел возле огромного транспортного узла. «Не хочешь поохотиться вместе с нами?» — спросил Алекс. «Очень хочу», — признался Рентген. «Но ты же понимаешь, в каком состоянии моя гильдия». «Ты сказал, что разобрался с конкурентами». «Мало победить. Нужно еще удержать власть. Ничего, скоро я все здесь улажу и отправлюсь вслед за вами. Тем более большая часть гильдии уже переехала на Мейлан. Вот тогда и поохочусь. Буду через несколько дней». «Всегда рад тебя видеть», — кивнул Алекс. — «И спасибо, что оплатил нам перевозку». «А, это мелочи», — отмахнулся Рентген. — «Мелочи? 9 миров все-таки. Солидный маршрут». — «Бездна. Мы недавно 35 маяков сюда перенесли. Вот это было сложно. Кстати, поэтому сейчас такой дефицит гороха. Все ушло на туннели. Но Мейлан — другое дело. Мы построили стационарный транспортный туннель. Он хорошо укреплен, а фон бесформенности впереди умеренный, поэтому энергии на транспортировку потребуется немного. А я тебе должен». Орк подмигнул Алексу. «И помнится, обещал бесплатный проход». «Так это когда было? В любом случае, спасибо». Разговор закончился, и гильдия полным составом, включая лекарей из клиники, приблизилась к транспортной платформе. В этот раз путешествие должно было продлиться всего несколько минут. «Орбита Мейлана. Лагерь адептов». «Как много здесь народу!» — удивился Алекс, едва они вышли из перехода. И действительно, прямо на орбите Мейлана висели многочисленные гроздья мобильных зданий, болтались отдельные отряды адептов. Повсюду были разбросаны временные сооружения со знаками производственных гильдий, таверны и прочие заведения, между которыми активно перемещались чемпионы. В общем, жизнь кипела, и лагерь больше напоминал стоянку огромного табора космических кочевников, чем армию. Впрочем, по сути, так и было. Главным же украшением табора была величественная пространственная база Троп. Она висела в центре и заодно работала мини-маяком и конечной точкой транспортного коридора. «Ты видишь перед собой почти всю иглу. Боевую ее часть точно?» — объяснила миром. «Вон та огромная толпа, например, это армия на колосса, а ближе к базе троп располагаются великие школы. Ну а гильдии, торговцы и таверны тут повсюду разбросаны». «Я понимаю, что жемчужина еще не зачищена», — задумчиво протянул Алекс. «Но почему они не спускаются на поверхность? Там-то точно монстров не осталось. А если остались, их легко уничтожить такой толпой?» «Видимо, большие боссы опасаются нападения ментатов». «Они же в жемчужине сидят». «А вдруг вылезут?» «Ох, да тут столько народа, что адепты будут счастливы, если монстры нападут на них снаружи жемчужины». «Скоро все выясним», — произнесла Миром. «Так, я отправила сообщение, что мы прибыли. Тебя уже ждут». «Отлично. Пойдем взглянем на наших нанимателей». Планета Мейлан. Лагерь на орбите. Альянс Хугор. Губернатор Кьюфт. Высокая мускулистая женщина с крупными чертами лица и зеленой кожей недовольно рассматривала лагерь на орбите. Бардак, а не военный лагерь. Впрочем, не хаос вызывал ее раздражение. Как идущий по пути воина адепт, она видела в хаосе возможности. Последователи боевых концепций любили его создавать, чтобы ошеломить врагов. Хаос давал им преимущество. Женщине не нравилось другое. «Столько народа и так мало смельчаков!» — презрительно фыркнула она. «Такое ощущение, что никто, кроме нас, не хочет разобраться с ментатами!» «Это скажи!» — возразил стоящий рядом с ней адепт с головой ящера, хотя он сам считал себя драконом и очень гордился этим фактом. «Тут полно народа с маяка, бета 4340. Они ментатов видели. Вот и не лезут вперед. Тем более сейчас наша очередь». Зубастого звали Чопеном. Как и Кьюфт, он был губернатором на своем маяке и возглавлял крупную боевую школу. Поэтому они и объединились, хотя впервые встретились здесь, на совете губернаторов. Надо сказать, чем дальше, тем меньше привилегий давало звание губернатора. После объединения школ большее значение имел размер армии, и в совет уже вошли главы многих крупных школ и фракций. Советом губернаторов он назывался скорее по инерции. Впрочем, у Зеленокожей и ее союзника с личными армиями дела обстояли очень хорошо. К сожалению, своего рейтинга за пределами квазара они не знали, но полагали, что их школы точно входят в двадцатку сильнейших на их игле. Поэтому они и создали альянс, куда пригласили еще парочку великих, несколько десятков средних и кучу мелких школ с разными силами, чтобы уравновесить боевые возможности. Альянс, кстати, назвали Хугор в честь родной школы Кьюфт, что указывало, кто из двух губернаторов главнее. «Ладно, местных можно не брать в расчет, но другие-то школы могли бы помочь», — проворчала Кьюфт. «Однако предложение от них не поступало». «По правилам мы должны первыми зайти в жемчужину и закрепиться в ней. Все хотят посмотреть, как мы справимся с кукловодом». Хохотнул дракон, обнажая два ряда украшенных позолотой зубов. Из-за них Чопен выглядел несколько нелепо, но он плевать хотел на мнение чужаков, ничего не понимающих в красоте. «Если мы не справимся, после нас пойдет на колосс». «На колосс?» — удивилась Кьюфт. «Да, он так и сказал на последнем собрании, которое ты пропустила». «Не хотела тратить время на болтовню». «А я вот сходил. На колосс даже пригрозил, что отправится на зачистку завтра, если мы будем долго тянуть». «Ха, пригрозил он». — хмыкнула Кьюфт. — Нашел чем пугать. — В любом случае, для нас это будет серьезным ударом по репутации, если мы сейчас отступим. Особенно после того, как заплатили за эту очередь. — Бездна! Кто же знал, что там сидят ментаты? — Неважно. Если нас обгонят свободные на колосса... — многозначительно протянул Чопен. «Хотя можем просто подождать и отдать всю славу и очки уважаемому лорду-главнокомандующему». «Вот еще! На очки мне плевать, но я не хочу позора. Кроме того, надо понять, как победить ментатов. Это здесь их мало. Дальше они будут встречаться чаще». «А еще нам надо стать сильнее. Наши чемпионы отстают в развитии даже от свободных на колосса. Вот в чем настоящий позор. Подожди-ка». Прервался дракон, доставая жетон. «Черный хирург прибыл на Мейлан. Алекс скоро будет здесь». «Ты думаешь, он нам нужен?» С сомнением спросила Кьюфт. «Нужен! Ты же видела его каркасы. И говорят, что он разделался с кукловодом где-то на границе квазара». «Каркасы видела, а вот все остальное может оказаться слухами». «Возможно». Не стал спорить Чопен. «Но во время Бурана его маяк столкнулся с ментатами, и с ними пошел разбираться именно Алекс. Это подтвержденный факт, как и то, что ментаты отступили, так что опыт у него есть. Поэтому я предлагаю с ним встретиться. Заодно посмотрим, что скажет сила». «Хорошо», — вздохнул Кьюфт. «Посмотрим, что скажет сила». Как и большинство последователей боевых концепций, она внимательно прислушивалась к сигналам силы. Пусть даже в мертвом кластере эти сигналы глушились бесформенностью. Впрочем, в первом радиусе было не легче. Однако чемпиона 13 уровня она должна была легко просчитать. По крайней мере, понять, балабол он или что-то большее. Слухи и рассказы про черного хирурга от адептов маяка Бета 4340 Кьюфт пока не особо впечатлили, хотя каркасы она проверила лично на своих чемпионах, и они ей очень понравились. Интересная технология. Однако одно дело — талант в энергетической хирургии, а другое — боевые возможности и способность убить кукловода. «В любом случае, много времени проверка не займет», — подумала женщина. «Взглянем на этого Алекса». Через несколько минут в мобильную палатку, где находился временный штаб Альянса, вошел адепт среднего роста с черными волосами. Самой примечательной деталью в нем была броня, в которой Кьюфт опознала артефакт квази-шестой стадии. Но все остальное выглядело довольно банально. Двое врат, вибрации пространства и... все. Тщательный осмотр ничего больше не выявил. В том числе никаких признаков синего телопотенциала, о котором также появились слухи. И сила не давала никаких подсказок. «Странно, очень странно», — подумала Кьюфт и на всякий случай уточнила. «Главный мастер Алекс?» В ее голосе не отразилось и тени сомнений, которые она сейчас испытывала. Когда надо, Кьюфт прекрасно себя контролировала. Это обязательное качество для любого лидера крупной организации. «Да, губернатор Кьюфт. Называй меня по имени. В крайнем случае, главный защитник. Старые титулы тут ничего не значат. Спасибо, что откликнулся на наше предложение. Хотя меня больше интересует, почему ты его принял. Говори честно». «Доступ к жемчужине ограничен, а вы туда первыми попадете. Вот я и предложил Хугору свои услуги». «Хорошо же ты относишься к нашему Альянсу», — хохотнул Чопен. «Я думал, что ты выбрал Хугор за нашу репутацию». «Мне нужны монстры, а их больше всего в жемчужине», — пожал плечами гость. «Вот и все». «Ха, откровенно, хотя несколько обидно», — усмехнулась Кьюфт. «Однако нам не нужны нахлебники, желающие развиться за наш счет. Так что я должна тебя проверить. Это не займет много времени. Его вообще у нас мало». «Хорошо», — спокойно ответил Алекс. «Что надо делать?» «Я использую свою силу. Хочу посмотреть, как долго ты продержишься. Можешь использовать любые защитные техники. Скажи, когда будет тяжело. Я сразу остановлюсь. Это проверка, а не дуэль». Гость ничего не ответил, поэтому Кьюфт обратилась к источнику. Сила тут же отозвалась, и на черноволосого адепта обрушился мощнейший поток энергии. Это не было боем. Адепты часто испытывали друг друга подобным образом. Обычно выигрывал участник с большим резонансом с силой, даже если его уровень был ниже. В разумных пределах, конечно, Но даже самый слабый мастер линзы должен был легко победить сильного чемпиона, а Кьюфт была далеко не слабой. Она выкладывалась на полную, давила изо всех сил, но гость никак не реагировал. Более того, он не использовал никаких защитных техник. «Бездна! Да из чего же он сделан?» — изумилась женщина. Незримый бой продолжался полминуты, пока волна из источника не пошла на убыль. В палатке установилась тишина. Чопен недоуменно смотрел на коллегу, а та задумчиво разглядывала гостя. «Ну как? Испытание закончилось, Кьюфт?» — невинно спросил Алекс. «Закончилось», — медленно кивнула она. «Может, тогда я попробую?» «Что попробуешь?» «Попробую использовать свою силу», — пояснил Алекс. «Это я поняла, но я не поняла, чего ты этим добиваешься», — удивилась Кьюфт. «Я же мастер линзы». «Просто любопытно». «Ха-ха-ха! А попробуй на мне!» — азартно предложил дракон. «Я не против». «Хорошо», — улыбнулся Алекс. Кьюфт не стала вмешиваться. «Пусть самцы дерутся, она посмотрит за представлением со стороны. Может, тогда что-то прояснится». Палатка заполнилась вибрациями пространства.